Мученику Сисинию. Святой мученик Сисиний, епископ города Кизика, пострадал при Диоклетиане, за что Бог даровал ему благодать исцелять лихорадку. Читать молитву всем святым и бесплотным небесным силам. Смотри выше. Тропарь мученику глаз четвертый. Мученик твой, Господи, Сосиний, во страдании своем венец прият нетленный, от тебе, Бога нашего, имей Бог крепость твою, мучителей низложи, сокруши, и демонов немощные, дерзости того, молитвами спаси души наша. Кандак мученику глаз шестой. Звезда светлая явился еси, непрелестная мирови, солнце Христа, возвещающий зарями твоими, страстотерпче Сисиния, и прелесть погасил еси всю. Нам же подавши свет, молися непрестанно о всех нас. Величание мученику. Величаем тя, страстотерпче святый Сисиния, и чтем честное страдание твоя, я же за Христа претерпел еси.